Спасибо. Что вам головы гнуть, горевать, добитые топоры, шумны ваши шатры, терема, терема, терема. Добитые топоры, шумны ваши шатры, терема, терема, терема. Я волнуем и вечно томим, колыханием, дыханием земным. Что ни день, то весна, что ни ночь, то весна, зелено, зелено, зеленым. Что ни день, то весна, что ни ночь, то весна, зелено, зелено, зелены. Не выбросится в ваши леса, убежать от судьбы колеса, где внутри ваших кровь все малиновый звон, голоса, голоса, голоса, где внутри ваших кров все малиновый звон, голоса, голоса, голоса. Говорят, как под ветром трава, не поникнет моя голова. Я и верить бы рад в то, о чем говорят. Да слова, все слова, все слова. Я и верить бы рад в то, о чем говорят. Да слова, все слова, все слова. Ах, вы рощи мои, дерева, не рубили бы вас на дрова, не чернели бы пни, как прошедшие дни. Дерева вы мои, дерева, не чернели бы пни, как прошедшие дни. Дерева вы мои, дерева. Шарона. Нам, Господи, с тобой на земле связанным навечно, дай выжить среди тех, кто умнее нас и в тебя не верит. Нам поросли твоей, Господи, прости, крови всей и слез. Поля через все преграды, раб Господу хвалу, даже и в цепях, пой, глотая слезы. Нас ангелы зовут в райские поля через все преграды. преграды. Нам поросли твоей, Господи, прости, крови все и слезы. Дай выжить среди тех, кто умнее нас, и в тебя не верит. Какой персонаж? А песня главного персонажа спектакля, песня Жанна Батиста Поклена, «Де Мольер». Меня не спешить, не убить, не сдернуть со стены. Я менестрель, и стало быть, отродье сатаны. Мещане мелют языком, вопит моя родня. Священник крестится тайком, завидевшим меня. Но в ночь по тайную чудес, под звездным молоком, я прохожу разбойный лес, спокойно и легко. Мне каждодневный новый бой приносит сотни стрел, но есть призвание быть собой, есть имя — менестрель. Я отлучен от ваших глаз, сеньора грез моих, но не настал мой смертный час, когда я стану тих. Еще архангела труба молчит, и я король, с улыбкой фавна на губах, познавших яд и соль. Еще тверда моя рука, достойная врага, и я иду через века в дырявых башмаках. Мне каждодневный новый бой приносит сотни стрел, но есть призвание быть собой, есть имя — менестрель. Из утра в ночь, из ночи в день я проношу стихи, а ты глухой, что ни на день, останешься глухим. И ты слепой, совсем слепой, хоть и надел очки, а все сияют пустотой, бездонною зрачки. Я враг ваш, но настанет час, презрев земную твердь, я вознесусь в последний раз, и это будет смерть. Но я-то знаю, смерти нет тому, кто чист душой, и для кого-то вспыхнет свет поэзии святой. Пробьется в ком-то в день любой среди любых земель мое призвание быть собой и имя — менестрель. Варшавское гетто, Варшавское гетто, ты видел когда-нибудь белое лето и белые горы, и белые скалы, и белые морды голодных шакалов? А Санька был русый, а Санька был русский, и русская бабка, и русская мамка, и вятское солнце с волос позаранку в товарном вагоне объездил полсвета. Конец, остановка, Варшавское гетто. Варшавское гетто, Варшавское гетто, зачем я про это, зачем я про это? Есть синие горы, и синие скалы, и синие морды усталых шакалов. А Санька не знает, и Мойша не знает, откуда взялась эта черная сталь. летая, и пепел, что пахнет губами любимой. Седой парикмахер, что жил на Неглинной. Варшавское гетто, зачем я про это, зачем я про это? Но русскому Саньке на грудь прицепили звезду шестигранку. Варшавское гетто, зачем я про это, зачем я про это? Варшавское гетто, а кровь одинаково красного цвета. Есть красные горы и красные скалы, и красные морды у сытых шакалов. Варшавское гетто, Варшавское гетто, зачем я про это, зачем я про это? Короной земной пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни денег, ни орденов. Пошли мне Господь второго, чтобы не был так одинок, чтоб было с кем посоваться, аукаться через степь для сердца, не для овации, на два голоса спеть. Хоть разок из раненых губ моих поднял царапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня захмелево от соперничества прилежет за общим столом. Прости ему, пусть до гроба одиночеством окружен. Пошли и ему второго, такого, как я и он. Пошли и ему второго, такого, как я и он. Thank you. Горького еще подать вели. Покуда не сцепились короли, глоток, вернее слово, налей еще одну, ведь скоро кликнут снова с пирушки на войну. К оружию, господа, пирушки, ерунда, в Испании дерутся, пожалуйте туда. Солдат, цени в любви счастливый миг, скажи своей красотке напрямик, напрасно ты сурова, не торопись ко сну, ведь скоро кликнут снова с пирушки на войну. К оружию, господа, красотки, ерунда, во Фландрии дерутся, пожалуйте туда. Конечно, цель солдат спешит на бой, конечно, наш удел играть судьбой, но все ж не выпить подло за нашу жизнь и боль, хотя готовы седла и шлет нас король. К оружию, господа, людская кровь, вода, и там, и здесь дерутся солдат туда-сюда. Солдат туда-сюда. Имя отца Д'Артаньяна, сыну Д'Артаньяна. Благословляю вас в дорогу, что страх вам чужд, тому не меньше двух причин. Во-первых, сын мой, вы гасконец, слава Богу. А во-вторых, о мой гасконец, вы мой сын. Тратьте слов, сойдясь с нахалом, не зря у вас стальные икры и рука. Не ссорьтесь только с королем да с кардиналом, но пусть и те на вас не глянут свысока. Благословляю вас в дорогу, послед врагам всегда найдутся и друзья. Идитесь там, где это можно, слава Богу, и уж, конечно, там деритесь, где нельзя. Возможном сраме и ставя под удар престиж, без свиты задними дворами въезжает Бекингем в Париж. Без латы боевого шлема он прибыл, молодый, красив. Спаси, о Боже, Бекингема, во имя Англии спаси. Пусть две державы будут в гневе, он выбрал этот крайний шанс. Сегодня в спальню королеве должна ввести его Констанс. В слегка изысканной манере она идет под руку с ним и, наконец, подходит к двери и что-то шепчет часовым. Проста дворцовая система. Скажи пароль, ответ спроси. Спаси, о Боже, Бекингема, во имя Франции спаси. потом пред нею. Неустанно, не помня больше ничего, он шепчет: «Я люблю вас, Анна!» И даже более того, скажите ж мне теперь без гнева, я безразличен вам совсем. И отвечай, королева, не безразличный Бекингем. Но Ришелье ужасно мерзок, и королю сказал вчера, короче вам, мой милый герцог, обратно в Англию пора. Вот тихо щелкнули задвижкой, и через дремлющий дворец он в упоении под мышкой несет с подвесками ларец. Балерояль уснул, все немо, и шепчет он: «Констанс, мерси, спаси, о боже, Бекингема, во имя двух держав спаси!» Песня наполовину на иностранном языке. Адье, адье, я удаляюсь. Loin de vous, я буду жить. Mais cependant, я постараюсь un souvenir de vous хранить. Noblesse oblige, с тобой расстаться. Антан Крудаль больше всегда. Антерну будет продолжаться. О, мой амур, моя звезда, коммэ, мы будем вместе снова, а тут и встретимся опять. Пар аксидан, скажи лишь слово, сандот, я буду его ждать. Адье, адье, я удаляюсь. Лентеву, я буду жить. Mais cependant, я постараюсь un souvenir de vous хранить. Ну, песня, состоящая, в общем, из двух песен, совершенно противоположны друг другу по смыслу. Да. По назначению, по своему. Это уже не мушкетер. Когда я умер, с неба звезда не скатилась. Не было, что поделаешь, нет у меня звезды. Только пела труба моя маленькая и светилась. Мое дыхание с сиреневым светом над чернотой воды, над чернотой воды. Когда я умер, меня не везли в катафалке. Не было тела, я просто исчез, и никто не шагал за мной. Мои друзья, вероятно, со вкусом ели кефальку, запивая жиденьким пивом в одной знакомой пивной. В одной знакомой пивной. Когда я умер, в небо взлетела птица, моя голубая, крыльями тихо звеня. Послушайте, если вам ее встретить случится, пожалуйста, не стреляйте, это все, что осталось после меня. Это все, что осталось после меня. Когда я умер, не оставил записки маме. Что поделаешь, я ведь не знал, что умру. А жизнь текла, как и прежде. Стекло громыхало в раме. Рубаха моя полоскалась на нашем резком ветру. На нашем резком ветру. Когда я умер, никому не сказал об этом. И до сих пор не знает ни одна живая душа. Потому что я ем, сплю, дышу, именуюсь поэтом. И каждый день прохожу по улицам, подошвами чуть шурша, подошвами чуть шурша. Когда я умер, не оставил ни песни, ни тела, и не было катящейся с неба звезды. Я не сказал ни слова, но очень сказать хотелось: эй, кто-нибудь принесите немного живой воды, немного живой воды. Когда я умер, когда я умер, когда я умер, когда я умер, я возвращаюсь к тому, что я жив. Сквозь долгие сумерки нажитой боли, сквозь вас, мой палач, сероглазый, сквозь поле, не знающим проса пшеницы и ржи. Я, кажется, долго и сильно страдал каким неизвестно тяжелым недугом, а может быть, просто я брошен был другом, которому все без остатка отдал. Но я возвращаюсь, и кто-то не рад, что сразу заметно по лицам не новым. Да, вам бы, конечно, хотелось другого, но я возвращаюсь как раз. Листопад касается стекол, я снова хочу усесться, как некогда, в старое кресло. Какое великое счастье воскреснуть назло позабывшему вас палачу, назло перепортившей прошлой лжи. О, я понимаю, от смерти спасенных сквозь сотню смертей, для меня припасенных, я возвращаюсь к тому, что я жив. Значит, музыка написана на стихи Булата Акуджава, на стихотворение «Вид из окна вагона». Я вообще очень редко пишу на это самое, на чужие стихи, потому что, ну, если мне что-то уже понравилось, я уж точно напишу. У меня есть 3 или 4 всего песни, так сказать, музыки. Ну, я сам вообще, так сказать, не композитор, но то, что мне нравится, я вот делаю. Низкорослый лесок по пути в Бузулук, весь похожий на пыльную армию леших, конных, моторизованных, пеших и застывших, как будто в преддверии разлук. Их седой командир весь в корости и рвани пишет письма домой на глухом барабане. Позабыв все слова, он марает листы, истрепались знамена, карманы пусты. Ординарец безумен, денщик безобразен, как пейзаж поражения однообразен. Или это мелькнул за окном балаган, где бушует уездных страстей ураган, где играют заезжие комедианты, за гроши продавая судьбу и таланты. Сами судьи, сами себе музыканты. Их седой режиссер, обалдевший от брани, пишет пьеску на порванном вдрызг барабане. Позабыв все слова, он марает листы, декорации смяты, карманы пусты. Гамлет глух и Ромео давно безобразен, как пейзаж нашей памяти однообразен. Одна твоя вина. И хорошо Спасибо, слава Богу. Как хорошо, что некого винить. Как хорошо, что деньги тем не связан. Как хорошо, что до смерти любить. Тебя никто на свете не обязан. Как хорошо, что никогда во тьму тебя ничья рука не провожала. Как хорошо на свете одному прийти домой шумящего вокзала. Как хорошо на родину спеша себя поймать в словах неоткровенных. И вдруг понять, как медленно душа заботится о новых переменах. Вот я сразу на речь начала разворачиваться. Эту песню мне подарили в 73-м году. Тоже я год часов играла в гитаре, с удивительной ночью гитаре. Я встретил девчонку, девчонку такую, какую не встретишь за тысячу лет. И я не хотел бы девчонку иную, пусть даже прекраснее она, чем весь свет. И я не хотел бы девчонку иную, пусть даже прекраснее она, чем весь свет. Она улыбнется, и тучи уходят, она засмеется, и солнце взойдет. А если заплачет, то дождик польется. Такая девчонка на свете живет. А если заплачет, то дождик польется. Такая девчонка на свете живет. Ее зовут Света, а может быть солнце, а может быть небо или горизонт, а может быть дождик, что осенью льется, а может быть просто не света, а сон, а может быть дождик, что осенью льется, а может быть просто не света, а сон. Я встретил девчонку, девчонку такую, какую не встретишь за тысячу лет. И я не хотел бы девчонку иную, пусть даже прекраснее она, чем весь свет. И я не хотел бы девчонку иную, пусть даже прекраснее она, чем весь свет. А потом в апреле девушка от тосты народила. И взяла. И другой Сережка вышел на дорожку и по жизни быстро зашагал. А когда в сторонке увидал девчонку, сразу сердце ей свое отдал. А когда в сторонке увидал девчонку, сразу сердце ей свое отдал. И на белом свете, и на белом свете всем Сережкам этим нет числа. Взрослые и дети, помните, столетия это все Сережкины дела. Взрослые и дети, помните, столетия это все Сережкины дела. Ну, не знаю, насколько будет интересна песня чисто экспедиционная, вот, которую я смыслового понятия там копал только Ленинград, и где-то все они приезжают. Как у синего моря, как у синего моря, где бушует Керченский пролив, встретились случайно мы, Игорь Ковчанин, над Деньгой снабил завод залив. Встретились случайно мы, Игорь Ковчанин, над Деньгой снабил завод залив. Много спета песен, мир вокруг чудесен, и гитара плачет до утра. Ветерок доносит голос света из кости, будет завтра лучше, чем вчера. Ветерок доносит голос света из кости, будет завтра лучше, чем вчера. Из канистры пили, у костра вопили. Жалко расставаться, но вернемся мы еще сюда. В Ленинграде нашем мы споем и спляшем, и нимфей запомним навсегда. В Ленинграде нашем мы споем и спляшем, и нимфей запомним навсегда. Я, наверное, выспался. О, страшно испугался. Один рефрижератор, представитель Капстрана, попался нас нешуточную вьюгу. А в миллиард гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Так фигриш ботик потопили, а был ли новый патефон? И портреты, и диты, и паяки, и курительный салон. А тот рефрижератор, что вез рыбу для Капстран, он ботик протаранил молчаливо. На таре исполнен был только виден капитан от личного армянского разлива. Так спидыш ботик потопили, а был ли новый патефон? И портреты, и дипепехи, и курительный салон. До юспик и дышпадла капитан кричит седой, француженка, быть может, вань твоя? А может, вы давно, пардонч, приханзи дочь, а судно отвечает я-я-я. Так спидыш ботик потопили, а был ее новый патефон. И портрет Эдиты Пейхи, и курительный салон. Савийское правительство издало манифест и налило ракеты на балбесов. А после вот зарухали огромный монумент, которого гордится вся Одесса. А мою написали, кто добавлял вот такими буквами. Так Игриш ботик потопили, а был ее новый патефон. И портрет Эдиты Пейхи, и курительный салон. Я не понял, там ровно опол, а? Первая строчка про рефрижератор, первый куплет. Один рефрижератор, представитель кап страны, попался раз в нешуточную вьюгу. Да. А в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Кстати, здесь написано на очень известный анекдот, который я так и не знаю, не вспомнил. А теперь Мара. А теперь начнем. Шел веселый парень, это, конечно, лучше мужику исполнять там. Шел веселый паренек, не жалел своих у ног, ветка слез ему махал, топал. Знал веселый паренек, что придет он в городок, свой любимый городок. дороге в бюро допол, а по дороге в бюро допол, где растет тенистый топол, где растет тенистый топол. Парень шел и нашел, вот где что, ой, хоп, ее. Нет, не тронешь ты меня, говорит ему она, а не то я сейчас сдам. Буду я твоей женой, лишь вернемся мы домой, наш любимый городок. И нашли, вот где что, ой, хоп, Бэби. Нормально. А теперь сразу вот из серии, так сказать, я повторюсь, значит, изучает французский язык. О, Пари, о, Пари, ля тушурка, тельон абажур, о, Пари. Шансонье и в Монтан, туалет не в Монтан, но в Пари. Я пройдусь в кафе, я войду под шафе, о, Пари. Добавье, политюры, кураж, мономур, о, Пари. Интервью, Мари, о, Мари, отвори, о, Пари. Теля дверь заперта, мон ами абордаж, о, Пари. Для мужа фуршета, мородатю паштета, о, Пари. Для пролет дюэтаж, госпитали, монтаж, о, Пари. Я продам монстарью и куплю монтрепью, о, Пари. Завернусь в лету жур, не отвью, мономой, о, Пари. Когда провожают каждого отъезжающего, а человек на спальне. И в честь этого исполняет песню, которая называется «Девушка с оранжевыми волосами». Страшный вообще маразм, страшный-страшный. Вот, но припев очень заводной, и обычно один типа солирует, а припев хором всех. Вы сейчас заведетесь, и если как-нибудь стало, подпевать очень легко, вы знаете. Вот и все, цветок увял, ты не пришла, а я так ждал. Твою улыбку, твои глаза я не забуду никогда. Ты постой, не уходи, с собой солнце не уноси. Я тебе подарю всю любовь свою. Жена напела, подёрнула платок, и мы попёрлись на каток. А все катаются в передах, а я был этому не очень рад. А все катаются в передах, а я был этому не очень рад. Жена напялила коньки, и мы стоим как дураки. А все катаются в передах, а я был этому не очень рад. А все катаются вперед и зад, а я был этому не очень рад. На нас валился инженер за инженером, офицер. А все катаются вперед и зад, а я был этому не очень рад. А все катаются вперед и зад, а я был этому не очень рад. Профессор Шубин на меху и на студента наверху. Вся куча держится на мне, а я на собственной жене. А все катаются вперед и зад, а я был этому не очень рад. А все катаются вперед и зад, и а я был этому не очень рад. Так сказать, я могу продолжить серию археологическими ставками. Зачем приехал в Нимфей такое множество людей? Бульдозер носится вперед и зад, гробокопатели кругом стоят. Бульдозер носится вперед и зад, гробокопатели кругом стоят. Выходит Нона на раскопы, видит шесть десятков пупа, все копаются вперед и зад, а все стараются найти здесь клад. А все копаются вперед и зад, а все стараются найти здесь клад. А мы не феи, новички, и вот стоим, как дурачки, бульдозер носится вперед и зад, гробокопатели кругом стоят. Бульдозер носится вперед и зад, гробокопатели кругом стоят. Через горные кручи и спас. принцессу, я принцессу. Может, будет мне лучше. Я шагнул через море, был я дерзким и страстным, но потом оказалось, что все это напрасно, что она его любит, и что он ее тоже, а я просто прохожий, на других не похожий, что она его любит, и что он ее тоже, а я просто прохожий. Я шагну, я вернусь из-за моря и сниму все доспехи. Будет мне не до плача, будет мне не до смеха. И отправлю трамвай, будет края до края. А что делать с собой? Кто мне скажет, не знаю. И отправлю трамвай, будет края до края. А что делать с собой? Кто мне скажет, не знаю. В сумерках уныло и убого, и там только рваные края. Звучит шопен, во мне живет тревога. Прозрачная, как музыка твоя, звучит шопен, во мне живет тревога. Прозрачная, как музыка твоя, над временем, над тленом, над распадом вставала серо-желтая заря. Звучит шопен, живым поверить что листья распускаются не зря. Звучит шопен, живым поверить надо, что листья распускаются не зря. Как солнце нашу молодость поило, как пела водопадная струя. Звучит шопен, давным-давно в могиле. Друзья твои и женщина твоя. Звучит шопен, давным-давно в могиле. Друзья твои и женщина твоя. И белый шар плетел над головою, и волосы летели у лица. Кружились двое, да кружились двое, и не было кружению конца. Кружились двое, да кружились двое.